опять, господи, не поставил крючок сюда на... Нет, перепишем кусок. Не надо рванья, рванья не хочется, понимаете? А все равно внимательный слушатель, он понимает, не надо этого. Готов. Прекрасен облик нашей будки, глущенькой сдат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Второе июля 1962 года. Понедельник. Город Челкар. День солнечный, жаркий, тихий, редкие облачка. Встал я, видимо, без 15:06, хотя они шли. Черт их знает, может, во сне стрелки перевел или завод кончился, а потом пошевелился, они завелись немного. У меня родина с автоматическим подзаводом. Я не заводил их с ноября месяца, когда в больнице лежал. Встал, умылся, забрал балетку на случай, если придется ехать, и потопал. Всю дорогу пришлось идти пешком. Пришел туда около половины седьмого. Сперва пошел завтракать. Были колбаса отварная и творог. Заморив червяка, пошел в диспетчерскую. Там никаких перемен не было, никто не приехал, и, следовательно, нужно было не терять времени и идти в рейс. Путевки не дали. Надо слышать, чтоб механик осмотрел автомобиль и дал указания. Я пока завел мотор, нашел Комарова, он проверил и велел выписывать путевку. Только Валька взялась за ручку, бежит бесценный. Пиши, говорит ему, на трубу путевку, а то вагоны простаивают. Я было к нему хотел по-хорошему, но он заорал по обыкновению. Я пошел к Быкову, который сидел с главным инженером СМУ Малаховым в соседнем отделении вагона. Хотел нажаловаться на бесценного, но хохол уже сам жаловался на меня. Быков его прогнал, а мне велел подготовить машину и передавать ее. Я спросил, как же с деньгами? Вчера, говорит, вылетел из Омска лютнев с деньгами, завтра должен быть здесь. Малахов тут усадил меня на стул, стал расспрашивать, как мои дела, зачем мне увольняться, может, я подлечусь и вернусь сюда, потому что я хорошо работаю, и такие люди им нужны. Кстати, утром, пока я завтракал, было собрание. Меня и Соколова, ребята говорили, выдвинули в передовики. В Омск, что ли, на доску почета будут вешать. И велели равняться по нам. А насчет расценок все осталось по-старому. Ждать больше нечего, только что на июль дадут аккордный план, за перевыполнение которого будет премия. И вот Малахов меня блатовал, чтобы я остался, то есть возвращался из Харькова. Мне, конечно, импонировало такое отношение со стороны главного инженера, но я сказал, что мне, по всей вероятности, после лечения будет предписан отдых. А здесь работа тяжелая и неблагодарная, заработок мал и ничего не предвидится. Стали с ним беседовать на темы аккордного плана. Он хотел дать 14 рейсов на месяц, но я категорически заявил, что это «ганс унмёглих». Тут подошел и второй стахановец, Колька Соколов. И мы в две глотки отстаивали суверенитет бедных шоферов, доказывая, что больше 10 рейсов давать план неразумно. Малахов вроде бы согласился. Сидели мы тут с полчаса, все разговаривали. Расценки, говорит, установлены правительством, менять их они не имеют права, категорию пересмотрят и уравняют стоимость рейса с бухарцами, которые сейчас получают 30 рублей. В общем, опять одни туманные обещания. Потом Комаров сказал, что машину я буду сдавать Мамаеву, который работал на 4016 ГУА, и что надо ее помыть. Я поехал было на мойку, но оказалось, что там оборваны провода, и я так и не помыл. Долго сидел в диспетчерской, болтал с бухгалтером. Часов уже в 10, наконец, велели приступать к передаче. Взяли заводской приемо-сдаточный акт и по нему сдали. Хрен Мамаев проверил все номера шин, не поленился, падла, лазить под машиной. Уворованный баллон со стертым номером по первым сохранившимся цифрам подходил к одному из моих, и он прошел как родной мой. Я боялся, что он углядит сломанную рессору прицепа, но не углядел. Правда, пришлось размонтировать с ним запаску, которая спущена. Впрочем, я большую часть сидел и давал указания. В конце 11-го сбежал обедать. Давали картофельный суп с тушенкой, гуляш и простоквашу, который я по совету старины Мечникова выпил 2 кружки. После обеда пошел было опять к машине, но мудак уже куда-то уехал. Я потолкался еще немного в диспетчерской. Быков сказал, что приказ будет завтра, и пошел домой. Вернее, не домой, а на озеро. Опять пешком пришлось идти. Думал, что в рабочий день там будет мало народу, но весь берег пестрел бронзовыми телами. Опять было полно автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Я разделся, сбегал, окупнулся, потом улегся пузом вверх на солнышке, прикрыв бедра брюками, чтобы окончательно не сжечь. Под голову балетку положил, сам на спецовку. Пригрелся хорошо, с час больше даже пролежал, задремал немного. Уже около 3 опять полез в воду. Сверху она была просто теплая, внизу похолоднее. Я долго кувыркался в озере, не желая вылезать. Потом все же вылез, обулся и, не одеваясь, пошел домой. Загорел хорошо. Еще завтра и те дни, если будет хорошая погода, позагораю, и можно будет сказать, что я с юга. Придя домой, нашел телеграмму от мамы. Посылку получила, все цело. Я вынул все из кармана спецовки и брюк, чтобы завтра сдать все. Потом еще тут по хозяйству повозился. Стал было писать дневник, но пришел Сашка и помешал. Генка наш сегодня уехал в Омск. Деньги все у него приятели пропили. Он только утаил от них на билет. А они его же побили вчера. С Сашкой мы долго разговаривали. Потом он пошел в депо, а я на вокзал. Хотел выпить чего-нибудь. Было еще 2 рубля с чем-то. Но было одно ашхабадское, а оно крепкое и не очень хорошее. И вообще, я что-то стал плохой пивок. Постоял, постоял и пошел в столовую. Там было веселее. Взял я на 1,20 рубля 2 стакана томатного сока, бутыль воды, творог, простоквашу, колбасы холодной и жареной и баурсак. Раздатчица там славненькая такая татарка. Видно, все со мной здоровается и на улице, приметила, стало быть. Но я уже уезжаю, так что нечего после драки махать кулаками. Надо было раньше чесаться. А жалко все же уезжать, ей-богу. Только что в Харьков надо, а то хрен бы я уехал сейчас. Все равно 300 рублей я бы заработал, но уж настроение упало, вот в чем дело. В столовую зашел и Сашка, и мы вместе пошли домой. Придя, я написал дневник и в 9:30 лег спать. Концерт хороший какой-то передавали. Штоколов пел персидскую песню Рубинштейна. Хорошо пел, и песню эту я люблю. 10 июля 1962 года, вторник. Село Кадницы, село Толба. Встал я в 9:20, так как пришла машина из РТС возить кирпич, и нужно было цыганить бензин. Я схватил бидон и побежал. Приехал, оказывается, Сашка Фарафонтов. У него не оказалось шланга, а пришла Таисия и торопила его, так что он сказал, что через 1,5 часа приедет с кирпичом, и тогда нальем не спеша. Я согласился. И он уехал. А я умылся, позавтракал, взял бутылку из-под шампанского и пошел за бензином к Трофимову, так как к Татьяне приехал брат на машине. Мне нужно было завести мотоцикл и приехать в детдом. В В своем чулане я нашел шланг, который долго и безуспешно искал, и с его помощью налил бутылку из канистры московского прокатного москвича, на котором приехал этот братец. От них я прямо пошел к Марье Ивановне, заправил бак и завел мотоцикл сразу стартером, безо всякого мучительства. Затем поехал в детдом, а там уже стоял Сашка. Мы налили, правда, не полный бак, шланг сосет воздух, но вполне достаточно, чтобы доехать до Покрова и обратно даже. Затем я добавил масло в бензин и пошел собираться. Взял в эту шампанскую бутылку масло с собой на случай заправки, злополучный подарок Шурке, это все положил в хозяйственную сумку, оделся в коричневые, хорошо выглаженные брюки и клетчатую рубашку, а сверху надел комбинезон. В 25 минут 11 я выехал. День был хороший, теплый, дул какой-то зюйтост, небо было в пышных кучевых облаках. Мотоцикл, почувствовав свободу, весело бежал. В лицо упруго бил теплый воздух, благоухающий цветами, травой, лесом. Дорогой ничего невероятного не было. Шоссе Работки Сеченова заасфальтировали от развилки километров на 17 к Большому Мурашкину. Только в деревне Чернышиха остался булыжник. Мост через Сундовик весьма подозрителен, хотя и ремонтируют его все время. По асфальту, конечно, хоть и узковат он там, ехать хорошо, но когда он кончился, стало не так весело. Ехал обочиной, там все-таки ровно. За час я проехал около 50 километров, то есть выехал из Большого Мурашкина. Раньше от него до Княгинина, точнее от леса, было гудронированное шоссе, и я ехал в 1960 году со скоростью до 80 километров в час. Но теперь его уже порядком разбили, и выше 60 скорость держать было нельзя, и то местами. А я и по трассе-то обычно 70-75 держал, до 80-то очень мало доходил. В Княгинине остановился, зашел в культмаг. К Ижу там кое-что было. Мне посчастливилось достать втулку верхней головки шатуна. Подвески были только К-175. За Княгининым километра два был объезд, заасфальтировали шоссе. Чем ближе становился Покров, тем больше я волновался. И, наконец, дошло до того, что аж сердце готово было выскочить из груди, и какой-то холодок распространялся от живота вверх. Покров явился неожиданно. Я ожидал Ургу и вдруг увидел купы Озерского парка и купол Покровской церкви. Я предполагал, что Шурки дома нет. Свернув шоссе на дорогу к Покрову, увидел двух женщин, идущих навстречу. Посмотрел. Одна Шурка. Ну и встреча. Я тотчас встал и заглушил мотоцикл. Шурка была в простом платьице и зеленой шерстяной кофте. Такая же высокая и тонкая, как и раньше, только прибавилось морщин, и на губах были следы помады. Я все внимание сосредоточил на ней и не рассмотрел другую. А это оказалась Шурка Барабошкина из Березовки, ее подруга. Она давно замужем, и сын растет. После весьма шумной преамбулы, заключающей обоюдные вопросы о здоровье и делах, женщины заявили, что Шурка тонкая проводит Шурку толстую немного, хотя последняя вполне могла и одна дойти. Но это, собственно, было неплохо, так как давало возможность собраться с мыслями и успокоиться после потрясения, вызванного встречей. Мои девы ушли, а я стал собирать в придорожном кювете и на краю поля цветы, чтобы вручить ей. Было около 20-25 минут первого, то есть путешествовал я примерно 2 часа. От дома до перекрестка на Покров было 86 километров. Я не спеша рвал васильки, ромашки, скабиозу, напевая «К когда идешь ты на свидание. Когда букет был готов, подошла и Шурка. Я отдал ей цветы, и вслед за благодарностью первые ее слова были: «Зачем ты приехал? Ведь я выхожу замуж, и мы уже договорились о свадьбе. Вот тебе и на, приехал». Ну, что было делать? Мы сели на траву у дороги, долго разговаривали. Жених ее какой-то электрик, все время ездит к ней, и ей нравится, хотя она избегала говорить «люблю». Она устраивается в Горький, в какой-то НИИ, и он тоже. Но откуда он взялся? Это же не тот, не сормовский хахаль, который был раньше. Пытаясь казаться веселым, я достал из сумки коробку с босоножками и преподнес ей, как сам выразился, в виде свадебного подарка. Да, довольно неостроумная вышла шутка. Но она ни почем не взяла, хотя я и пригрозил, что выброшу все к чертям. Тем временем с южной стороны лезла, заполняя небо, большая серо-синяя туча. В воздухе запахло преддождевой свежестью, пронесся вихрь, предвестник дождя. Упали первые капли, а мы все еще стояли, и никто не хотел уходить первым. Шурка, черт ее знает, что за человек, спрашивала, напишу ли я ей из Харькова. Мне интересно. Я спросил, зачем? Напиши, говорит, до востребования, на Горьковский почтамт. Ну уж хрен я напишу, пожалуй. Хватит валять дурака. Что это такое? Выходит замуж за другого, а все держится из-за меня. Дождь уже пошел сильнее, и надо было прощаться. Она сказала «до свидания». Я поправил «прощай». Она что-то сказала еще, но я уже заводил мотоцикл. Мотор заревел, и я выскочил на шоссе. Курс был «Толба». Не отъехал я и 300 метров, как дождь полил, как из ведра. Прятаться было негде, а в Покров я бы принципиально не поехал дальше и не к Шурке, а в любой другой дом. Я мгновенно промок до нитки, боялся за документы в бумажнике. Ехать быстро было нельзя, так как мотоцикл и на каменном мощном шоссе покидывал задом. Дождь то прекращался, то опять припускал, и я, махнув рукой, поехал до Толбы. Все равно все было мокрое. У Толбы дождь был меньше, вернее, почти не было, но сейчас шел мелкий. Я свернул в большой конец к Ваньке Карташову. Улица ехать было плохо, кидало все же. Поднялся на верхний порядок, там было терпимо. У Иванова дома на двери красовался замок. Я оставил мотоцикл и пошел напротив, к его родителям. Иван, говорят, еще в школе, он работает в мастерской преподавателем труда, а Валя, жена, в Сергаче. Забыл. Заезжал в магазин, вина там никакого не было, одна водка. Пришлось взять бутылку особой, ввиду промокания. Там было пиво в маленьких бочонках, я выпил кружечку. Узнав, что Ивана дома нет, я немного побеседовал с почтенным Прокофьичем, который из души в душу крыл советскую власть, коммунистов и все прочие социалистические вещи за то, что ему, как пенсионеру, не дают травы. Потом решил съездить в школу. Дождик моросил маленький, на улице было грязновато. Я въехал на школьную территорию, искал, искал везде, но все было закрыто. Потом подошел какой-то кривой мужик, спросил, кого я ищу, а узнав, сказал, что Иван пошел пить пиво в чепок. Вообще-то он ничего не пьет, только иногда пиво, и поэтому нельзя было бы сказать, что чепок является его постоянным местопребыванием. Я поехал опять в магазин, так как чепок открывался с 6. На ящиках и бочках там сидело 10 человек, в том числе Иван, Федор Федорович Мамилов, тоже старый мой приятель, Дмитрий Маурин, бывший председатель сельсовета, Иван Семенович Чесноков, охотник. Аж рука заболела, пока здоровался, так как меня узнали, А подвыпившему человеку только и надо, что покалякать о былом. С Федором Федоровичем и Иваном я еще выпил кружечку, и мы уехали. С двух кружек Иван стал пьяный и такой чудной, просто беда. Мотоцикл мы поставили во двор, я разделся, развесив верхнюю одежду на веревке. Сухого у меня осталось лишь пятнышко на трусах, на котором сидел, а остальное все мокрое, но уже начинало подсыхать. Скоро подошла Валя из Сергача. Иван подогрел вермишель, я открыл банку корюшки в масле, и мы с Валей выпили водки грамм по 120. Припогано, конечно, но лучше, чем сидеть мокрому. Мы поели, а потом Иван позвал меня погулять, так как дождь перестал, а тепло было изумительно. Мы вышли на зады, прошли к бывшей перелетике, теперь там ни одного домика не осталось, и у пруда решили искупаться. Вода была как парное молоко. Правда, берега у пруда обрывистые, это тебе не Челкарское озеро, не Аральское море, не Волга и даже не Кудьма. Я оказался весь грязный, так как все промокло и грязь проникала до тела. С наслаждением помылся, покупался, потом пошли к дому улицы. Иван все звал кататься на большую дорогу. Мне не очень-то хотелось, но все же пришлось. Завели мотоцикл и поехали. Я надел его старый пиджачок, а то еще сырой. Почти от Шуваринской мельницы и до Крутого тут заасфальтировано. Незаметно доехали до мокрого Майдана, и я хотел зайти в магазин, нет ли вина. Но магазин оказался, как сказали бабы, закрытым, время уже подходило к 8. Недолго думая, покатили в Сергач. Особенно сыра не было. На булыжнике же совсем хорошо. Выехали в Сергаче в гору и мотоцикл оставили, а сами пошли пешком, а то я все же выпивший немножко, хотя уже нисколько и не чувствовал. Но в Сергаче меня ждало жестокое разочарование. Никаких вин и вообще ничего, имеющего красный или желтый цвет, не было. Только сивуха. Иван объяснил, что были слухи, что с 1 июля цены на вина возрастут, и все расхватали. Вот проклятые Иваны, никак не могут без этого обойтись. Взял я только 300 граммов ветчины, как-то попавший в Сергач, и мы поехали обратно. До мельницы от Сергача ехали 20 минут. Там я дал Ваньке прокатиться. Он может ездить на мотоцикле, но хреново. Потом поехали домой. Начинало темнеть. Посидели еще. Выпил я грамм 70 с ветчиной. Остальное осталось. Спать меня уложили на террасе. Жестковато было, конечно, но ничего. 24 июля 1962 года. Вторник. Город Харьков. День сегодня, наконец, хороший, солнечный и теплый. Впрочем, в 4 часа вдруг пошел крупный теплый дождь. Но это было только приятно. Встал я без 7:50, умылся, оделся и пошел в свое кафе напротив. Взял пельмени, салат из огурцов, кефир и коржик. Уплатил 65 копеек. Поев, сел на трамвай и поехал в поликлинику. Приехал туда без скольки-то 9. Народ гудел в коридорах и фойе. В 9 часов должны были демонстрировать снятие заикания в конференц-зале, куда должны были собраться все клиенты. Пока еще врача не было. И все толкались кто где мог. Наконец Вивденко пришла. Зал наполнился чуть ли не до отказа. Тут были и родители, привезшие чад, и сами чада, и все прочие страдающие. Врачик объявила, что сейчас будет проводить одномоментный сеанс снятия заикания, и взяла 10 человек из группы, которая уже 6-8 дней как зарегистрировалась. Там было 2 совсем маленьких пацанят, лет по 10, Три девочки лет 13-15, парни лет 25 и меньше. Сущность, конечно, заключалась в гипнозе. Врачиха сейчас говорила, от чего происходит заикание, и втолковывала это им в головы. Потом вообще стала заколдовывать их, пристально глядя в глаза и кладя руки на головы и заставляя падать вперед и назад, конечно, не до пола. Я заметил, что некоторые очень легко поддавались гипнозу, а 1-2 с трудом. Потом она отобрала двоих для быстроты и внушила им, что у них отнялись руки, которые она им подняла и заставила растопырить пальцы. Так они и стояли, пока она обратно их не разгипнотизировала. А потом уже начали последний фокус – освобождение от заикания. По счету раз-два врачиха, по ее утверждению, вызывала у них взрыв в коре участка мозга, руководящего речью. Действительно, некоторые стали прилично говорить, некоторые хуже – а один, который с трудом гипнотизировался, вообще нисколько не изменился. Все 10 человек отвечали на разные вопросы до и после сеанса, и разница была заметна. После сеанса всем велели молчать до утра, чтобы укрепить рефлексы в мозгу, и отдохнули речевые центры. Тут сделали 15-минутный перерыв, в течение которого я сбегал за газетой и мороженым. После перерыва было контрольное занятие или проверка ранее подвергавшихся гипнозу. Тут было человек 12 самых разнообразных, в том числе несколько человек женщин не первой молодости. Но все же в основном все молодежь 20-25 лет. Тут уже были разные результаты. Всех заставляли говорить разные вещи, задавать вопросы друг другу и публике, то есть родителям и нам. Под конец Вивденко сказала, что сегодня пусть останутся на предварительный осмотр те, кто зарегистрировался в субботу и воскресенье. Остальные, зарегистрировавшиеся в понедельник, будут проходить осмотр, очевидно, завтра. А вообще надо ежедневно ходить на сеансы снятия заикания и контроль. Это очень важно. Уже почти в 3 часа я поехал домой. В гостинице оставил газету, взял очки и пошел в центр. Я решил взять билет на 7 невест в кинотеатр «Первый Комсомольский» на Сумской, а потом пообедать. До кино шел пешком, левее универмага, мимо большущей колокольни, видной, наверное, со всех концов города, через скверик, где горел вечный огонь у памятника, павшим в боях за Октябрь. Красивые здесь скверы, аккуратные, чистые. И вообще город хороший. Только вот канава посередке, это, оказывается, речка Харьков, воняет какой-то тухлядью. В кинотеатре я обнаружил весьма умеренное количество народа на сеансе 17 часов. Я постоял 20 минут, кассу что-то долго не открывали, приобрел билет за полтинник и пошел искать едальню. Оная оказалась не очень далеко, вверх по улице, на той же стороне. Я взял холодный борщ, вроде окрошки, только красного цвета и вкусный, котлетку, салат из огурцов, блинчики и компот. Ел не спеша, так как времени было много. Чтобы скоротать его, пошел в парикмахерскую, то бишь перукарню. Брила меня довольно симпатичная парикмахерша, с которой я начал потихоньку калякать, сворачивая на то, имеет ли она какого-нибудь хахаля или нет. Получалось так, что не имеет, что даже в таком большом городе, как Харьков, они не валяются, и она боится ходить одна. Я это принял к сведению, узнал также, что она кончает смену в 8 часов, и решил зайти к этому времени, может, и выйдет чего-нибудь. Она весьма нежно брила меня и гладила щеки, так что я совсем расчувствовался. Впрочем, эти разговорчики и чувствительность обошлись мне в 70 копеек, так как морково-губая блондинка и подправила мне шею, и наикрайшего, как я выразился, одеколона набрызгала мне на лицо и волосы. Из перукарни я пошел по направлению к кино, почитал газеты в витрине. Тут не центральные газеты сегодняшние. Их печатают в Харькове с матриц, доставленных самолетом. Кинотеатр «Комсомольский» вполне современный, двухзальный, с роскошным фойе, буфетом, туалетом и прочими благами цивилизации. Кино цветное, широкоэкранное, производство метра Голдуин-Майер, США. Конечно, комичное, чудные краски, драки сделаны сверхъестественно и вообще ничего. Но привидения мне понравились больше. И я еще на них сходил бы, а на эту нет. Тут сюжет в том, как женились в Орегоне 7 братьев-лесорубов, живших в горах и по 5 месяцев не видавших города. Теперь еще нужно будет попытаться сходить на панорамный фильм «Опасные повороты», который рекламируется как впервые в мире. Картина кончилась в 35 минут седьмого, и я пошел домой, чтобы пописать дневник и к 8 бежать ловить парикмахершу. Вообще, за последнее время женщины вызывают у меня какое-то болезненное притяжение. И на даче в Подрезкове думал, отдохну, а тут Рина на глаза лезет. А в Харькове сколько раз уже ловил себя, что на улице иду и смотрю, оценивая женщин. Кстати, здесь оценивать есть кого. И женщины все плотные, хорошо сложенные в большинстве, и на роже ничего. Таких крокодилов, как в Горьком или в Москве, мало. Добравшись до гостиницы, я поднялся на лифте и засел писать дневник. Жильцы у нас вроде каждый день новые, и я их не вижу почти. Написать много не удалось, зевало радио, а убавить было неудобно, может, те слушают. В половине восьмого сходил, умылся, обтерся, а то весь потный, и побежал на трамвай. На 11-м я бы хорошо доехал, он только-только ушел. Пришлось идти на Пролетарскую и садиться там на какой-то. Минут без 5-8 я продефилировал мимо окна парикмахерской, моя была там. Я встал сперва около, потом перешел на другую сторону улицы, чтобы удобнее наблюдать. Стоял долго, минут 20 с гаком. Наконец она вышла. Я пошел следом, потом перешел на ее сторону, готовясь догнать. Но тут вдруг к ней подошел некто, бесцеремонно забрал у нее из рук сумку, взял ее под руку и повел в переулок. Я с независимым видом сунул руки в карманы и пошел мимо. Больше делать мне ничего не оставалось. Так начался и окончился мой харьковский роман. Дальше все было буднично и серо. Я сел в 11-й трамвай, доехал до гостиницы, поднялся к себе, переоделся и стал писать дневник. Потом пошел мыться на ночь, спать лег в 10 часов.